Я окончивший курс гимназист, а теперь мне уже 21 год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я законно рожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом. 22 года назад помещик Версилов, это-то и есть мой отец, 25 лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенную загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя. Он как раз к тому времени овдовел, то есть к 25 годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не такой богатой, Фонариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой столь рано его оставившей супруге довольно у меня неполные и теряются в моих материалах, да и многое из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло. До того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря минутами на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего 1400 слишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки. Приехал он тогда в деревню, бог знает зачем, по крайней мере, сам не так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем по обыкновению, а у родственников. Так он всю жизнь поступал с своими детьми законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много. Между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться. Редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я в продолжении всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый раз, когда я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым по возрасту моему был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учительшка, гувернер, инспектор, поп, все, кто угодно, спрося мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить «князь Долгорукий». И каждый раз-то я обязан был всем этим праздным людям объяснять «нет, просто Долгорукий». Это «просто» стало сводить меня, наконец, с ума. Замечу при всем в виде феномена, что я не помню ни одного исключения. Все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно. Да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно. Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я просто Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок в первый день поступления в школу, в какую бы то ни было, есть общая жертва. Ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются, как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет. «Как твоя фамилия?» «Долгорукий». «Князь Долгорукий?» «Нет, просто Долгорукий». «А, просто дурак». И он прав. Ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос «ты князь?» всегда отвечал «нет, я сын дворового человека, бывшего крепостного». Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос «вы князь?» Твердо раз ответил: нет, просто долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Я выдумал это уже в 6 классе гимназии. И хоть в скорости, несомненно, убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей, впрочем, он один и был, нашел, что я полон мстительной и гражданской идеи. Вообще же приняли эту выходку с какой-то обидную для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый, с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне: такие чувства вам, конечно, делают честь, и без сомнения вам есть чем гордиться, но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконно рожденный, а вы точный именинник. С тех пор я перестал хвалиться, что незаконно рожденный. Повторю, очень трудно писать по-русски. Я вот исписал целых 3 страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию. А между тем читатель, наверное, уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно.